в мировом пространстве. Школа философов-стоиков утверждала, что ни одно произнесенное человеком слово не исчезает, и что в мировом пространстве оно живет вечно. Итак, как с тихим отчаянием заметил один из современных нам не философов, мировое пространство заполнено человеческой брехней. Мировое пространство беспредельно. Человеческая брехня также. Предельное насыщается предельным. Может быть, беспредельное заткнется когда-нибудь беспредельным, и мы, наконец, успокоимся. Из Савдепии стали приезжать очевидцы все чаще и чаще. Врут все гуще и гуще. Слушаю их, присяжных поверенных, врачей, инженеров, купцов и банкиров. И вспоминается мне московская старушонка, которая перед большевистским переворотом, после Керенского недоворота, рассказывала Уиверской. «Под Невским-то, милые мои, под Невским-то серый огонь выступил. Гореть не горит, только пепел летит. И ни человеку, ни зверю, ни рыбе через себя перешагнуть не дает. И столько там душ погибло, не нам считать». Если содержание новых новостей и не совсем такое, то стиль уж, безусловно, таков. Мы узнаем, что Махно, умерший от цепного тифа, два раза расстрелянный и добровольцами, и большевиками, разъезжает на тройке с бубенцами, колокольцами, лентами, позументами и возит в кибитки Михаила Александровича. Так все возит и возит. Потом, говорят, остановится и короновать будет. А Бахмач опять взят, и опять неизвестно кем. Только уж на этот раз, наверное, взят. Прошлые 4 раза это все вранье было. А теперь можете смело верить. Есть нечего, так что никто ничего не ест. Говядина 560 рублей фунт. Телятина 9000 с копейками. Но ничего этого достать нельзя, потому что подвоза нет. Вспоминается другая старушонка. А у нас в Питере давно не едят. Не едят, не едят. Немножко погодят, да и опять не едят. И так, значит, ничего в России не едят. А как же они живы-то? Да уж так. Вообще больше 2 месяцев большевизм не продержится. Убежденно, но скосив глаза в сторону, говорит свежий очевидец. Так зачем же вы тогда уехали? Уж переждали бы там. 2 месяца-то не переждать. Слушаем дальше. Санитарное состояние обеих столиц ужасно. Все нечистоты сваливаются прямо на улицу, и нижние этажи домов затоплены ими бесповоротно. Люди оттуда так уж и не вылезают, и темно там, разумеется, ужасно. Но главное, конечно, голод. Так как ничего не достать, то приходится покупать все на улице. Как? Ну да, все улицы обращены в сплошной базар. Продают вареный картофель, репу и всякую дрянь. Ужас! Ужас продолжался. Помните вы инженера К? Еще такой толстущий был, все в Мариенбад ездил. Так вы не можете себе представить, какой ужас! Умер, расстрелян. Похудел! Как? Ей-богу, видел собственными глазами. Идет по Моросейке и ест что-то невкусное. Больше месяца это не продлится. Что не продлится? Невкусное? Большевизм не продлится. Это уж я вам говорю. Комиссары слишком уж очень раздражают народ. Живут, ни в чем себе не отказывают. Для Ленина, говорят, завели специальных мясных быков. А разве бывают быки не мясные? Потом веселятся они, шампанское льется рекой. Стариков и старух всех уже убили, потому что их бесполезно кормить. Детей едят. Не все, положим, а все-таки. Любезный читатель, все это отнюдь не означает, что я не верю в тяжелое положение нашей Родины и представляю себе большевистский уклад райским житьем. Но, любезный читатель, если ты, узнав, что близкий тебе человек смертельно болен, позовешь очевидца и услышишь следующее. Да, друг ваш действительно при смерти. Я от него не отходил и все видел. Это тиф, но с ужасными осложнениями. У него, видите ли, из левого уха выросла герань. Ужасно это его раздражает, и тяжело, и щекотно. Ест он уже второй месяц только утиные перья. Больше ничего организм не переваривает. Долго не протянет. Так вот, любезный читатель, если услышишь ты такие подробности о болезни твоего близкого, не вспомнишь ли ты о школе стоиков? И не покажется ли тебе, что мировое пространство так плотно набилось и закупорилось, что существовать в нем стало невыносимо?